Глава 9. «Господин, я прибыл к вам с новостями», — поклонился мужчина с невероятной внешностью. Такой красоте могла позавидовать любая девушка. Мужчина был невысок и строен. Длинные черные волосы, в которых плясали блики от огня, шелковым покрывалом стелились по гибкой спине. Точеные черты лица, высокие скулы, пухлые, четко очерченные губы, миндалевидные черные глаза. Он мог легко сойти и за девушку. Но мало кто знал, что этот юноша был беспощадным убийцей и садистом. Он, как ядовитый цветок, манил своей красотой и изысканными манерами, но в нужный час убивал своим ядом, заставляя несчастную жертву корчиться в ужасных муках. «Говори», — раздался очень тихий ответ, похожий на шепот злого и колючего ветра. «Алишер Багир Лигор женился, мой господин. Его женой стала Сара Ширин-Лихол», — мелодичным голосом доложил убийца. Мужчина, чей голос напоминал зловещий шепот, стоял у камина и смотрел, как огонь пожирал поленья. Его высокая худая фигура была облачена в черную накидку, укрывающую лицо от любопытных глаз. Мужчина обернулся к докладчику. «Назир», — протянул он имя наемного убийцы. «Это самая лучшая новость за последние 6 лет. Будем надеяться, что в этот раз у него родится сын. Ты пока свободен, Назир. Придешь, когда понадобишься мне вновь». Назир поклонился своему господину и на мгновение задержал взгляд на его руке, что протянуло ему увесистый мешочек с золотом. Рука была сохшаяся. Практически голый скелет, обтянутый кожей, покрытый трупными пятнами и вздувшимися венами. Острые желтые ногти уродовали руку еще больше. Назир забрал награду и, снова поклонившись, с превеликой радостью покинул затерянный в горах дом своего заказчика. «Что ж, Алишер, скоро, очень скоро я снова стану молодым и сильным некромантом. Кровь твоего сына поможет мне в этом. И тогда я уничтожу твой род раз и навсегда. Твоему отцу не удалось меня победить. Не удастся и тебе». Мужчина запрокинул голову и захохотал. Смех был каркающим, с металлическими нотками. Безудержный, дикий смех. Его смех диким звоном отлетал от глухих каменных стен, эхом разбиваясь об их сырую мрачность. Башня его дома возвышалась над бездной дрожащего тумана, молящего о пощаде глухими призывами. Возможно, свет мог бы рассеять эту мрачность, но вокруг был только вечный туман. Нотки смеха отлетали от неровностей башни и устремлялись вниз, к безудержным ноткам страха, чтобы слиться с ними в неземную жестокость, подобную бурной стихии. Капюшон с лица безумца упал на плечи, обнажив голый череп, провалы глаз, в которых так и светилась лютая ненависть. Старческий рот искривился в злобной усмешке. «Он так долго ждал, подождет еще. Осталось немного».